Акимыч, или Илья Акимович Усольцев, жил в самом крайнем доме поселка, вдалеке от дороги. Он держал кур и гусей, а также двух огромных беспородных псов, которые оказались вполне дружелюбными, как только поняли, что Дэн и Денис не вторженцы, а гости хозяина. Старик жил один. Дом насчитывал 4 небольшие комнаты, в одной из которых Акимыч и поселил ребят. Им повезло, что хозяин оказался человеком разговорчивым и не прочь был поболтать о всякой всячине. Дэну удалось развязать старику язык, расспрашивая о детях, давно перебравшихся в райцентр, и вскоре он решил, что пора плавно перевести беседу в другое русло. «Мы, в сущности, не просто так сюда приехали», — сказал он, когда старик уселся на крылечке покурить, а они с Денисом устроились на ступеньках, у подножия которых улеглись псы. «Ну, я так и понял», — усмехнулся дед, раскуривая старую корявую трубку, явно самоделку. «Такие, как вы, в нашу глухомань редко заглядывают. Потому-то я и решил, что вы должно быть бандиты. Может, вам деньги должны?» «Нет, не деньги. И мы не бандиты. Вы не думайте, нас интересует местная община, которая тут неподалеку расположена. Секта наша, что ли?» — уточнил Акимыч, выдувая из широких ноздрей облачко сизого дыма. «Секта?» — переспросил Денис. «А мы вот слышали, что это что-то вроде родильного дома, только на природе. Беременных там хватает. Мы их тут не видим, потому что они в поселок не захаживают, но в райцентр наведываются. Они там поделки свои продают». «Поделки? Вышитые скатерти, вязаные вещички для детей, кукол тряпичных и прочую ерундень», — пояснил Акимыч. «А почему вы родуницу сектой назвали?» — спросил Денис. «Секта и есть. Вы бы видели тех бабенок, все в черном, что твои монашки, юбки до пола, платки на головах. А вот начальница ихняя, та совсем другая, когда из секты выезжает. То есть, обычно она тоже в монашеской одежде ходит. Но я пару раз видал ее в нашем лабазе. И тогда она совершенно иначе выглядела. В модных платьях таких, в костюмах. В самом деле, зачем мне врать-то? Действительно, врать старику совершенно незачем. И все-таки, почему секта?» — спросил Денис. «То, что женщины тут рожают и продают изделия собственного изготовления, еще не...» «Так это же не самое главное!» — воскликнул Акимыч. «Они к концу света активно готовятся. Представляете? Откуда вам знать? Они же в поселок не заходят. Сами говорите. Слухами земля полнится. Водитель их — Серега Усатов. Отсюда родом», — ответил дед, любуясь только что выпущенным ровным колечком дыма. «Неужели?» — заинтересовался Дэн. «То есть он не живет в секте? Обычно он домой возвращается, ближе к вечеру. Любит Серега дернуть, выпить, то есть. А хозяйка этого не терпит. Если тяпнет как следует, то рассказывает, что в секте делается. Смешно, ей-богу. Он приезжает в поселок, чтобы в лабаз наведаться, к Марусе. У них что-то вроде любви». «А с чего это вы интересуетесь?» — вдруг спросил старик. «Что вам секта-то наша?» Парни замялись. «У вас кто-то там есть, да?» — снова спросил Акимыч, переводя испытующий взгляд с одного гостя на другого. «В родунице-то?» «Да», — кивнул Дэн. «И мы хотим ее вытащить». «Понятно», — кивнул дед, словно молодой человек подтвердил его подозрение. «И правильно. Нечего в этом дурдоме порядочной бабенке делать. Одна вот сбегла оттуда не так давно. В лабазе сидела. Ждала кого-то. Что за девушка? Тоже беременная? Ага. Маленькая такая, щуплая, но с гонором. Когда Маруся ей кофе подала, девчонка нос сморщила и сказала, что он отвратительный на вкус, а стоит так же, как заварной. И она права», — подумал Дэн. «Кофе и в самом деле отвратный. Интересно, что за девушка сбежала из родуницы? Знают ли ее мама и Андрей Эдуардович? А как вы узнали, что она из родуницы?» Так Маруся сказала, что ее Серега привез. И что с ней потом стало? — спросил он. — Не знаю. Говорю же, ждала кого-то. Почему вы так решили? Так она все в окно поглядывала. На дорогу да на машины. Но вы не видели, с кем она уехала? — Не-а. Я только за хлебом заходил. Да поговорил с Марусей немного. Когда я уходил, Серега со мной вышел, а девчонка та осталась за столиком. «А кто у вас в секте-то?» — неожиданно спросил дед. Дэн ответил не сразу, но потом решил, что старику можно доверять. «Мама моя!» «Мама? Да как же им удалось ее туда затащить? Прости, Господи! Там же одни девчонки молоденькие. Она тоже беременна. Тогда забирайте ее поскорее», — посоветовал старик. «Вы знаете, что на том месте было? До того, как секта появилась?» «Нет. А что?» «Фруктовый сад Зайца». «Какого еще Зайца?» «Ивана Лавровича Зайца. Местного селекционера. Он, скажу я вам, почище самого Мичурина был. Такие яблоки, сливы и груши выращивал. Любо-дорого посмотреть. Даром, что северные широты. Советская власть ему выделила огромный участок. И он всех партийных бонз из Ленинграда своими фруктами снабжал. После перестройки, правда, некоторое время ему туго приходилось. Но потом дело снова пошло. Заяц даже в Смольный свой товар отправлял. Губернатором. И куда же он делся, ваш заяц? Так пропал он. 2,5 годочка назад и пропал. А потом там секта наша выросла. Что значит пропал? Удивился Дэн. Как может пропасть человек, да к тому же известный? У него родни не было, вздохнул Акимыч. Совсем один жил, с помощником-узбеком, который помогал ему за садом ухаживать. Однажды Лаврыч разговорился и сказал мне, что познакомился с хорошими людьми, которые помогают ему. Я тогда сказал, что в наше время за просто так никто никому не поможет, а он разобиделся на меня. То зимой было, а весной и исчез заяц наш. А узбека его через несколько месяцев во овраге нашли, когда снег сошел. Убили, что ли? Непонятно. Участковый сказал, следов насилия не обнаружено. Мол, пьяным он во овраге замерз. Но вы не верите? Не пил узбек-то, пожал плечами дед. Мусульманин ведь. Да и Лаврыч говаривал, что не нарадуется на него, потому что парень не выпивоха. Он его и взял как раз, потому что все остальные молодые мужики в поселке бухают. «А Серега?» — заговорил Денис. «Говорите, часто к Марусе захаживает?» «Да каждый день поди. Как думаете, и сегодня придет?»